Когда очередное собрание по вопросу государства завершилось принятием первых сводов законов судебника и прав с обязанностями правника, то народ устроил праздник. Еще бы, теперь все законы, как новые, так и принятые еще со времен Куивенина, упорядочены, доведены до ума и оформлены на бумаге. Народ торжествует наведению порядка в этой сфере. Вот что товари слишком уж любит жить и устраивать праздники. Не, естественно, у нас не каждый вечер праздники, но вот в особые дни прямо какой-то праздник гидан случается. В скором времени наверняка начнем выращивать виноград, а там и вино делать станем. Даже интересно, какими будут праздники, когда авари дорвутся до вин и прочих напитков. Хотя для опьянения квенди потребуется весьма крепкий алкоголь, нежели вино. Хмм, крепкий алкоголь. Кажется, я знаю, кому можно будет загонять вина и более сильную брагу. Бугагак хек-хек-хаах. Этот опавший листик испортил мое подобие на злодейский смех. Эх, но я авари, а мы природу любим, поэтому не буду на него злиться. Какой вчера хороший был день. Радовалась Янасула Маланирелли с земледельцев, ухаживающих за древом. Давно таких праздников не было, согласился другой земледелец, поливающий корни из ведра. А я и не знала, что у авари столько законов, включилась в разговор Илова. Мы и сами удивляемся, как много всего приняли со времен Куивенина и во время нашего похода, поддержала подошедшая молодая дева, вливающая капельку своего света в древо. Я схожу за водой, сказал Лаирис Патраэль, закончив полив и двинувшись к реке. На его уход кто кивнул, а кто махнул рукой. Идя к реке, Лаирис подумал об изменениях вокруг. Вместо берегов озера и каравана времен похода теперь большая поляна в сердце огромного леса. Принятие сводов законов, прав и обязанностей авари, свое государство, что создается прямо сейчас. Вот еще и маленькую лесную речку превратили в настоящую полноводную реку с каменными набережными. Лаирис как раз дошел до края высокой набережной, где такие же каменные ступени вели на нижний ярус прямо к воде. Он спустился, поприветствовал женщин, также набирающих воду или стирающих одежды, набрал в свои ведра воду, поднялся наверх и побрел обратно. Слышала, что самый Алтемный целыми днями пропадает в своей мастерской, создавая там настоящую корону, как у Ильдар. Уловил слух Лаириса, когда он подошел к древу и принялся вновь поливать корни. Не корону, а венец царский, назидательно заметила Илова. Вот и помимо Линдар Сналдар теперь среди аварий есть Ваньяр. Затем мысли Лаириса переключились на его любимое дело – заботе о деревьях. Когда в детстве вместо бескрайней степи он впервые вживую, а не по Асанве, увидел настоящие деревья Раваниона, то полюбил их с первого взгляда. Свои вопросы о деревьях Лаирис стал утолять у земледельцев и самой Бальги Шисилан, их руководительницы. Он и не заметил, как примкнул к земледельцам и сам стал обучать единомышленников выращиванию не только плодоносных деревьев, но любых других. Закончив полив корней, улыбнувшийся Лаирис собирался влить капельку своего света, как неожиданно для всех собравшихся раздался вскрик отшатнувшейся Илвы. Авари тут же обратили внимание на Ваньяр, держащий руку на коре древа. «Что случилось, прекрасная?» — спросила Янасула, сдружившаяся за это время с Ваньяр, ставшей Авари. «Асавы!» — пробормотала Илва. «Асанвы?» — удивленно переспросила присевшая рядом с подругой Янасула. «Да, асавны!» — чуть ли не кричала испуганная Ваньяр. «Успокойся и расскажи, что тебя напугало», спросила ее подруга, аккуратно приобняв и принявшись успокаивать. «Когда я вливала свой свет в древо, то неожиданный возник странный образ Пасанвы. Все впали в ступор. Подобное ведь невозможно». Или Ларис Патраэль перевел свой взор на древо, чьи ветви с листьями вдруг стали колыхаться. При отсутствии ветра за прошедшее длительное время древо выросло весьма высоко, почти до уровня деревьев окружающего леса, и это еще не предел. Самое же удивительное то, что в нем зародился интеллект, то есть ставшее для авари святыней древо превратилось в самое настоящее древо жизни, священное древо жизни авари. Это случилось неожиданно для всех. Первой узнавшей это оказалась Илова, которая чаще остальных заботилась и вливала свой свет в древе. Именно ей древо отправило свой первый мысль и образ по Асанвы. Ошарашенная Ваньяр сильно испугалась сначала, когда в ее голове возникло странное видение. Кое-как успокоив деву, помогающие ей земледельцы стали исследовать новый феномен. То, что древо обрело разум, предположил Лаирис Патраэль. Он и остальные начали активно общаться по Асанве с древом, включая Илову, чей страх сменился любопытством. Новость о том, что древо обрело разум, произвела фурор в нашем обществе. Ведь, Получается, что мы смогли вырастить разумное древо. Началось настоящее паломничество к святыне, что несет в себе частичку колыбели всех Квендий, обретший разум. Даже такой адепт металлов, как и Эл-Темный, выбрался из своей мастерской. Асанвы знают все авари, это врожденная способность Квенди, поэтому каждый стремился пообщаться с первым в своей вечной жизни разумным древом. Появились и те, кто занялся серьезным изучением подобного феномена. Так, у авари появились и первые друиды. Я тоже уделил свое внимание древу и пообщался с ним по асанвы. Это было очень странно, не так как с животными. Похоже, даже у разумных растений восприятие мира совершенно другое. Тем не менее, создание разумного древа жизни – это отличное событие. Переговорив на собрании с Илова и новоиспеченными друидами, внес им идею направлять рост древа определенным образом. Суть в том, чтобы древо превратилось во дворец, дабы в нем стало возможно жить. Также, поинтересовался, возможно ли выращивать таким же образом древо дома для обычных авари из обычных деревьев и их плодов или из плодов древа жизни. Друиды пообещали заняться изучением этих идей. Народ искренне радуется такому знаковому событию. Но, наверное, только один я полностью осознаю, что именно сотворено. Мы вырастили из семечка разумную жизнь подобно Богу. А Бог у нас не один, их тут целая куча. Это настоящий вызов им. Сейчас главное, чтобы Валарни узнали, хотя от Илуватара вряд ли возможно это скрыть. Но он то творец, создатель, а не разрушитель, а значит посмотрит на проказы своих Квенди благосклонно, ибо по его пути идем. Но вот Валар, сомневаюсь, что боги вообще терпят конкурентов. Может не прямо, но косвенно они будут нас губить руками Тарильдар, высшие дети звезд Амаяр, те, кто из Амана, высших Эльдар из Амана, верных слуг Валар, или другими способами, типа гадящие англичанки, что Мелькор, что Валар, все они бяки. Если первый враг открытый, то вот второй враг скрытый. Ведь Валар могли бы в каноне сохранить или восстановить Белириант. Они же смогли поднять со дна океана остров для перемещения Эльдар в Аман, а потом и вовсе укрепить остров на плаву. Но нет, Валар не пристала. Они также забыли или забили на оставшихся в Средиземье Тилри, что о многом говорит. Еще долгое время Валар клали на дела своего братишки Мелькора, пока тот совсем берега не потерял. Думаю, тут был втык самого Илуватара, иначе с чего бы Валар так зашевелились и устроили войну гнева, явно не из-за простого полукровки Эрендиля, морехода, прибывшего в Аман за помощью Валар, и не на пустом месте взбунтовались Налдар, иначе бы они у Мелькора не получилось на них влиять. Если же все рассмотреть с прагматической и циничной точки зрения, то я понимаю и уважаю Феонора и Налдар изгнанников. Вечно жить в золотой клетке — такая себе судьба. Хреново, что его Сильмарили много бед принесли, но это не их и Феонора вина, а вина самих разумных, что слабы духом и волей. Сами идея Сильмарили интересна, только создать нечто вроде кристаллов-накопителей, а не побрякушки-фонарики Феонора. Назову эти кристаллы Силарилили. Хрен его знает, название может сам народ придумает. Так вот, в такие кристаллы можно будет вкачивать свет, и станут они источниками энергии для магических щитов и защитных куполов городов и крепостей или персональным защитным магическим покровом. Такая магическая защита очень пригодится особенно от такого же магического пламени драконов, балрогов и прочей темной нечисти Мелькора. Да и нечего свету пропадать, спуская всю энергию в Орду. От накопителей хоть польза будет практическая и экономическая, тактическая, стратегическая и политическая. Но всегда есть «но» – это лень, затраты по времени и занятость. Сейчас нет возможности с этим возиться и исследовать, но заметочку в своей памяти поставил. Надо бы завести себе дневник, чтобы упорядочивать свои мысли на бумаге. Все готовы, Силас. В один из дней меня выдернул из рутины Эл и повел в свою кузню. Уже долгое время мой друг пропадает в своей кузне, пытаясь создать по моему заказу шедевры. Ох, через многочисленные пробы и ошибки Эл упрямо шел к своей цели, постоянно совершенствуя свое мастерство. Вспыльчивый и упрямый Налда многократно наглядно проявлял эти черты его племени, отчего приходилось много чего ремонтировать в его мастерской. Ну, что я могу сказать, тут Эл Темный смог превзойти самого себя и все же создал для меня два прекрасных серебряных венка. Их форма одинакова, сплетенные веточки и листья, но есть и отличия. На одном венке некоторые листья похожи на торчащие вверх зубцы обычных корон, и на них нанесены различные гравировки зверей. Передние три листа зубца больше других, и в них вставлено три ярких драгоценных камня красного, синего и золотого цвета. Также, на центральном листе зубца выгравировано древо жизни с синим камнем на месте ствола. Примерно в таком стиле выглядит царская корона венец Силоса, только из серебра и вместо веток шипов должны быть крупные листья, до каменья должны быть соответствующих цветов. У второго венка в форму вплетены еще и цветы с их лепестками, которые также заменили листья зубцы. Гравировки и камни такие же, как на первом венце, только центральный камень золотой, вместо синего. Эти камни символизируют три изначальных племени Квенди. Желтый янтарь – это Ваньяр, красный рубин – Налдар, синий лазурит – Линдартлири, гордо начал рассказ Эл, прозванный темным. Синий цвет символизирует любовь к воде моего племени, делаю догадку, не отрывая глаз от лежащих на столе искусных изделий. Золотой же символизирует прекрасные волосы Ваньяр. А вот красный цвет означает страсть Налдар к ремеслам. Верно, ты все верно сказал, Силос, довольно закивал Эл. Эх, многие знания, многие печали, ибо красный цвет Налдар в будущем трижды подтвердит еще один, иной смысл. Я оторвался от созерцания царских венцов и устремил взор на маленький сверток, который Эл положил на стол рядом со своими шедеврами. Раскрыв сверток, передо мной предстало два кольца, созданные в том же стиле, что и венцы. Будто палец опутают маленькие ветки и листья блестящего серебра. Также, два камня, янтарь и лазурит, в форме капель соединены друг с другом на обоих кольцах. Ты сотворил великолепные и искуснейшие изделия, мой темный друг, искренне благодарю Эола за его труд, отчего тот гордо вскинул голову. Я рад твоей высокой оценке, довольно кивнул Налда. Уходя от Эола, мой взор упал на высокое древо близ холма, вокруг которых началась закладка основы великих внутренних стен. Что ж, Илыва, вот и настало наше время. Через несколько дней по всему Эварграду и по обжитым частям Таурим-Дуинок пролетела весть о коронации их вождя. Весь народ стекается в главный город, чтобы присутствовать на столь важном историческом событии. Даже разведчики приостановили свои задания и возвратились обратно. Кроме того, многие желали вновь узреть и соприкоснуться с древом жизнь, особенно после пробуждения в нем разума. Тем не менее, каждый аварий осознает значение предстоящей церемонии. Ведь провозглашение своего вождя королем означает и создание собственного королевства. Однако, король с королевой и королевство – это эльдарское, поэтому авари пришлись по душе аварские царь с царицей и царство. Все это время подготовки старейшины и советники общались с собравшимся народом, просвещая по разным вопросам и сами их задававшие. Самым главным вопросом был, кого избрать новым царем. Несмотря на множество достойных кандидатов, все авари называли старейшинам имя своего вождя, Силоса. Авари доверяют тому, кто оправдал их доверие и тем более смог спасти весь народ, приведя в его новый дом. А некоторые авари после успешного окончания похода стали даже верить в Силоса. Ведь этот Квенди сделал то же, что до него совершил настоящий Валар, Арамы, возглавивший поход Эльдар. Некоторые старейшины повздыхали и приняли голос и волю своего народа. Они не были удивлены подобному, хоть и надеялись на что-то. Однако, все старейшины признают, что Силос отлично проявил себя в качестве вождя аварии, скорее всего, также отлично будет проявлять себя уже царем. Когда в день церемонии все пространство перед помостом у корня древа жизни Эварграда оказалось заполнено, то раздался звук рогов, возвещающих о начале обряда. По их окончанию, наступила тишина и на помост вышли старейшины, советники и сам вождь. Вперед стали по одному выходить старейшины и советники, дабы держать свои речи о принятии различных решений на советах старейшин и вождя. Для многих аварий, пребывавших долгое время вне Эварграда или вне самого леса, преподнесенные изменения и новости вызвали ажиотаж. Нет, они, разумеется, слышали и были в курсе, но многие подробности сильно удивили. Самое главное, старейшины избрали. И вот настал момент, когда вперед выдвинулся их вождь Силос. Авари, как все слышали ранее, сегодня мы создадим свое царство. Но как и королевство Эльдар, так и царство Авари не может быть без своего царя. И благодарю вас всех за оказанное доверие и мое избрание на царство. По окончанию этих слов из-за спин советников и старейшин вышел Эл Темный, известный мастер-кузнец. В своих руках Налда нес что-то блестящее, отчего те, кто смог разглядеть, пораженно ахнули увиденному великолепию. Как только Эл подошел, вождь двумя аккуратно взял прекрасный серебряный венец, воздел его вверх, повернувшись к народу, и уложил на свою голову. И Флери Силос, царь Аварграда и Авардрим, отказавшийся народ Авари, закричал военный советник Верталис Бородриэль, и флери царь Силас, в едином порыве грянули Авари, началось ликование и раздаются различные крики, и флери Авари, ура, кричали свой клич воины, да здравствует Силас, слава Авари, народ принялся радоваться историческому событию, теперь Авари не племя изгоев, а настоящее государство со своим повелителем. Настало время грандиозного праздника, а на следующий день продолжающегося праздника было объявлено о царской свадьбе. «Я, Силас, беру тебя, Илыва, в свои жены, говорю моей невесте. Я, Илыва, беру тебя, Силас, в свои мужья, говорит та мне». Царская свадьба была подготовлена еще до коронации. Благо, что Илыва со слезами счастья сказала «Да, на мое официальное предложение ей моих сердца и души, иначе могли бы возникнуть сложности». Сам обряд венчания проходит так же, как и всегда в прошлых свадьбах Авари, только статус данной свадьбы гораздо выше, ведь женится царь Авари, а значит его невеста станет царицей. Как и другие свадьбы, наша тоже организована на берегу реки, а именно на одном из первозданных пляжей для свадебных обрядов лесной реки неподалеку от Древа Жизни. Мы оба стоим почти по голень в воде, Илыва одета в длинное платье, пошитое из листьев и веточек. Ее голову украшает венок из прекрасных цветов. Примерный фасон платья Илывы, только пошит полностью из листьев. Я облачен в такую же одежду и такой же венок. Мы выглядим очень красиво и природно, что нравится всем, даже древо радостно шуршит своими ветвями. Примерный вид одеяния Силаса, только сшитый из листьев. Нежно надеваю на ее безымянный пальчик ее кольцо, затем ее черед. Эти искусные творения Эола Темного поразили всю женскую половину народа. Илыва завороженно любовалась своим кольцом, боясь трогать и дышать на него. Увы, Эолу де Феонора с его сильмарилями далеко, но тем не менее янтарь и лазурит в форме двух соединенных капель очень искусны и прекрасны. «Отныне и в вечности я твой, а ты моя». Громко завершаю церемонию. «Отныне и в вечности я твоя, а ты мой», вторит мне Илыва, теперь уже моя жена и моя царица. Наш поцелуй вышел хоть и неловким, но чувственным и страстным, сопровождаясь возгласами столпившихся вокруг Авари. Свадебный поцелуй Силаса и Илывы. На этом свадебный обряд можно считать завершенным, ибо дальше наступят народные гуляния. Но прежде, нужно просветить древо об изменении статуса его родителей в нашем лице. Авари забывали, как дышать, только увидев наши кольца, когда мы проходили мимо них. Дойдя до корней, установили с древом осанвы и поведали о случившейся радости. Оно восприняло данное событие благосклонно и передало, что воодушевленно ожидает моих сыновей и детей. Все-таки, древо жизни ценит жизнь, особенно новую. Закончив тут, мы стали потихоньку перемещаться на помост, снос которого придержали еще с моего венчания на царство. Советники и старейшины остались у подножия, поэтому на помост мы взошли в сопровождении Эола Темного, держащего в руках скрытую тканью регалию царицы, и Дермал Фалериэль, временно ставший хранителем помимо знаний еще и реликвии и несущий в руках мой царский венец. Когда толпа плавно перетекла с пляжа обрядов на главную площадь, началось новое действо. «Авари!» — раздается мой голос, от которого затихает шум толпы. «Сегодня я, ваш царь, беру свою регалию у подошедшего Дермала и меняю венец свадебный на венец царский, после чего указываю дланью на Илыву, обрел жену. И сейчас Авардрим, отказавшийся народ, обретет свою царицу». С по окончанию моих слов ко мне подошел Эл, а Илыва наклонилась ко мне, ожидая свою регалию. Откинув ткань, двумя руками беру венец моей царицы. «Илыва из Ваньяр, сегодня ты венчаешься не только в жены, но и на царствование Авари. Водружаю регалию на голову Илывы, моей царицы отныне. Силас венчает на царство Илыву. Отныне ты, царица Авриона и Авардрим, и флери Илыва, царица Аварграда и Авардрим». На этот клич провозгласили стоявшие на помосте по обе стороны от нас Эол Темный и Дермаль Фалериэль. В едином порыве Авари закричали воодушевленные и радостные кличи. Как и после моего венчания начались праздники. Всюду танцы и пляски, пение старых песен и сложение новых. Повсюду струится прекрасная музыка Авари из Линдар. Мой двор и свита празднуют более сдержанно. Оно и верно, многие знания, многие печали, ибо дел впереди великое множество. Но это будет потом, а сейчас нужно наслаждаться отдыхом и праздником. Царица Илыва, а вот мне с Илывой предстоит брачная ночь, отчего мы оба находимся в предвкушении и в волнении. Глава 15. Армия Аварграда. 1155. 1280 года эпохи Древ. Следующий день я встретил уже женатым Квенди, лежа в своей постели в объятиях тихо сопящей Иловы. Да, брачная ночь прошла весьма успешно. Вчерашнее празднование свадьбы царя и обретение царицы шло до самой ночи, и конца этому видно не было. Как только день начал сменяться ночью, мы с Иловой отправились в мое временное жилище в виде простого деревянного домика, который станет нашими покоями до постройки дворца. Варианты деревянных домов фавори. У меня в планах превратить древо жизни в обитаемый дворец, обнеся его основание камнем. Там будут обретаться правительство в лице служб моих советников и тронный зал, да залы для совещаний царского совета и государственного собрания. Через какое-то время Илова пробудилась, и мы принялись приводить себя в порядок. Наш первый совместный завтрак выдался неловким поначалу. Заметив это, мы оба посмеялись, и все стеснение ушло прочь. Илова из Ваньяр, жена Силаса и царица Авари. Наш первый совместный завтрак выдался неловким поначалу. Заметив это, мы оба посмеялись, и все стеснение ушло прочь. Обсудили планы друг друга на день, а потом разбежались по своим делам. О своих новых думах поставил в известность архитектора Тамириля Исалиона и друида Лаириса Патраэля. Они должны скоординироваться для воплощения в жизнь сочетания каменного строительства с выращиванием древа. Также, друиды-новички во главе с Лаирисом занялись выращиванием древ домов из различных семян через вливание в них света с постановкой задач по Асанве. А время не стоит на месте. Вот уже готовы фундамент внутренних стен и сами каналы. Проложены мосты, и полным ходом идет возведение великих стен. Авари уже давно переселились из палаток лагеря в построенные деревянные домишки. Фермеры и поселенцы уже организовали четырехполья и огороды, сады плодоносных деревьев и пастбища на ближайших к городу лесных полянах, да стабильно поставляют провиант. К сожалению, сейчас все еще преобладает ручной труд, ибо пока плуги выплавляются слишком медленно. Однако, помимо дел гражданские, есть еще дела военные. Пусть содержать полноценную, отлично подготовленную и экипированную, многочисленную армию пока невозможно, но можно заложить ее основы. По моей задумке, армия Авари должна быть смешанной. Так, с подачи Верталиса Бородриэля и его военного крыла в обязанности правника внесли всеобщий призыв на обязательный период военной службы как для мужчин, так и для женщин. Помимо обязательного призыва, после окончания службы будут периодические обязательные сборы на короткий период службы для поддержания военных навыков. Соответствующие законы также добавлены в судебник. Помимо этого, мы с военными советниками сформировали структуру армии. Так, военная служба теперь поделилась на новиков, призывники, проходящие обязательную военную службу, на ратников, профессиональные воины, контрактники, решившие связать, да посвятить свою жизнь с вечностью военному ремеслу и военной службе, и на ополченцев, резервисты из отслуживших новиков и ратников. В основу структуры армии заложили идеи тяжелой рыцарской и легкой степной кавалерии, фаланги и терции копейщиков, стену щитов викингов и построение центурии и легионов Рима для тяжелой пехоты, засады лесовиков для легкой пехоты с лучниками. Военные советники изменили и улучшили предложенные мной идеи землян под Авардрим, создав свою оригинальную военную систему. Также развили и адаптировали под местные реалии и возможности предложенные военные построения и теории. В качестве названия и именований мной были предложены варианты из Рима, который нормальный, великий и древний, как первый Роми Тотал Вар I, хе-хе. Самым большим подразделением в армии будет легион в составе от 4000 ратников минимум и больше, вплоть до 10000 во главе с легатом, а вот во главе армии из нескольких легионов назначаются воеводы. Тысячи будут заменены на когорты во главе с трибунами, сотни на центурии во главе с центурионами. Десятки в центуриях переименовывались в гасты во главе с гастатами, полусотники же стали принципами. А вот триариями в легионах станут гвардии ветеранов, то есть последним резервом легата и его стражей. Из лучших триариев будут набираться преторианцы, телохранители моей династии для моей личной царской гвардии, притории. Пришлось разбираться с обеспечением армии и расположением ее подразделений. От военных городков и лагерей решено отказаться, вместо них будут строиться казармы во всех городах и крепостях. Насмотревшись на мастеров Эфиона Миндалиса, которые разрабатывают различные метательные машины в своих мастерских и на строителей Тамириля и Салиона, мой главный милитарист Верталис Бородриэль загорелся идеей использовать их ремесленников в делах военных, на что те, разумеется, возмутились. Пришлось вносить идею создания инженерных войск и подразделений, механисты, которые станут расчетами метательных машин и будут помимо военной подготовки заниматься военными механизмами, созданием переправ и организацией укрепленных лагерей после маршей, строительством крепостей, форпостов и прокладкой грунтовых дорог. За основу метательных машин для инженерных подразделений внес идею мобильных стрелометов, баллист и катапульт. То же самое, что и обычные стационарные, только сразу развернутые в боевое положение на прочной телеге с соответствующими габаритами. Раз такое дело, то задумали организацию полевой лекарской службы, это лекари и целители, которые спасают жизни воинов и лечат их в полевых условиях рядом с местом сражения. Лекарское дело у нас развито с давних времен стараниями Утины Ленирис, на что та согласилась с необходимостью разделения медицину на мирную, гражданское и военную. Самое печальное, что при наличии в каждом квенде генерирования света, аналога маны, магические наука и искусство вообще не развиты. Что означает, до боевых магов нам как до звезд. Наверное, среди всех квенди мы единственные, кто может хотя бы удерживать ману в себе, направлять ее и вливать во что-то, ну и еще по асанвы с ее помощью общаться. И все, больше никаких достижений не существует вообще. Поэтому появление собственных друидов с зачатком друидической науки навело меня на мысль, раз Вардрим впереди всех квенди в познании магии, то нужно закладывать основы для развития магических наук и дальнейшего постижения магии. Поэтому на одном из собраний моего совета, поставив в пример друидов, предложил организовать общую магическую науку. Подходящие кадры есть у лекарей, мастеров, кузнецов и животноводов, которые лучше всех манипулируют вливанием своей маны. А Малатал Кримаэль взялась помочь организовать систему обучения магии для будущих магов-учителей. А уж как загорелись глаза у моих военных советников, осознавших перспективы боевой магии, и как они скуксились из-за необходимости долгого ожидания каких-либо результатов. Подходящего советника по магии выбирать пока не из кого. «Теперь и у нас есть собственное королевство», — произнес Талион Ларисиэль, вернувшийся в Варград. «Нет, королевство у Ильдар, а у нас царство», — веско произнес его младший брат, поедая свое блюдо. «Хотя сейчас у нас город-государство», — заметил их отец, наблюдая за плясками неподалеку от столов, где расположилось их семейство. «Почему так?» – удивился Талион. «Потому, что до царства нам нужно прирастать территориями за пределами нашего леса, так говорят и старейшины, и советники». «Можно мне потанцевать?» – заговорила младшая сестренка Талиона. «Да, ступай и развлекайся, милая», – дал добро отец под давлением взгляда жены. Обрадованная сестренка мигом убежала на пляски. Проводя ее взглядом, Талион по выработанной за время путешествия привычке прислушался к разговорам за соседними столиками. До сих пор не верится, что кто-то из ваньяр тоже отказался, да еще и стал авари. И не просто авари, а нашей царицей. У меня скоро свадьба. Обряд будем проводить на закатном пляже Тауриона. Меня в новики призвали. Согласно правнику, это не только обязанность всех мужей, но и право. Она была такая прекрасная в свадебном платье и венцом на голове. Рыба тут невкусная, зато здесь лучшие блюда из мяса в Варграде. А я свою службу завершил гастатом, как ныне десятники называются, и согласно судебнику теперь являюсь ополченцем. И чем собираешься заниматься в жизни дальше? Меня в стражу приглашают, законный порядок охранять поначалу, а потом и следить за их соблюдением при повышении в должности. Хочу такое же кольцо, что у царицы. Много молодежи желает стать учениками темного, но этот Налдар берет только в подмастерья, причем далеко не всех. Лучше всего рыбу готовит у реки В, а в том дворе придумали новый ягодный взвар. Говорю ему, что не по правде, а он: да, шедевры темного очень трудно превзойти. Слышал, он теперь оружие и доспехи придумывать начал. Ай, видел, как повелитель обсуждал это с Эллом в его кузне. Мой так растением увлекается, что хочет друидом стать. А слышала, что совет планирует организовать изучение нашего света. Мы мастерами вначале даже и не представляли себе, что за большой лук такой, да еще и на деревянном ложе, а потом он нам сам все нарисовал. Вертались со своими командирами думают над переустройством войска, хотят создать на его основе какую-то новую армию. Чем больше Талион подслушивал разговоры окружающих, тем больше поражался произошедшим изменениям и нововведениям за время своего странствия. Царскую свадьбу и оба венчания он пропустил, но по возвращению ему все это показали по асанвы. Да и о многом другом он довольно быстро узнал и разобрался. Его мысли прервались, как только он встретил взгляд одной из подруг его сестры. Допив сок яблок, он решился лично с ней познакомиться. «Отец», тут же обратился он к старшему в семье, «я тоже пойду потанцую». Неспешным темпом текло время. Внутренние стены почти завершены, началось строительство самого Кремля, а под ним пошла разработка подземелья и тоннелей. На башни и стены устанавливаются разработанные ремесленниками и механистами метательные машины. Средняя баллиста. Слева – аналог римского скорпиона, легкая баллиста. Справа – тяжелая баллиста. Только у них стиль, как у предыдущей картинки средней баллисты. Древо жизни со временем и нашими силовыми стараниями превратило свои внутренности в дворцовые помещения, отчего мы перебрались жить туда. Теперь моя жена занимается вопросами обустройства нашего нового дома. Через Асанвы руководила изменениями древа, постоянно где-то что-то подправляя и создавая новые помещения для разных нужд. Даже озаботились отхожими местами, причем устроено так, что отходы нашей жизнедеятельности перерабатывались в питательные вещества для древа. К этому времени Лаирис Патраэль сумел вывести древо дома, которые раздавались аварии. Тамириллис Элион пристально следил за соблюдением планировки города при посадках таких семян. Это позволило главному архитектору Авари начать комбинировать каменное и древесное строительство. Под руководством друидов Авари, вливая свой свет, быстро выращивали свои древодома, учились с ними управлять по Асанве и обустраивать под руководством строителей Тамириля. Из-за накачки светом древодома пробуждали собственный разум, как древо жизни. Собственно, что древо жизни, что древо дома с течением времени развивались и стали самостоятельно генерировать собственный свет ману. Это прорыв. И тогда вбросил по Асанвы древу жизни идею объединения всего нашего общего леса в единую сеть, подобной рыбацкой, только в виде сети корней под его верховным контролем. Также попросил древо углублять свой корень как можно глубже в землю для последующего укрепления наших подземелий. Есть у меня кое-какие планы под землей, да и для укрепления почвы на будущее в самый раз. Из-за быстрого роста древ домов передал древу по Асанвы наши с Тамирилем план по второму ярусу из подвесных мостов, соединяющих ветви и деревья. Древу предложенные идеи понравились, и он начал потихоньку воплощать их в реальность, разрастаясь в нужных направлениях. Благо, оно поняло и осознало необходимость взаимовыгодного симбиотического существования с Авари. Касаемо состава армии с видами войск думали, да спорили с военными советниками много и долго. Начали с пешего войска, названным пехотой. Ее решили поделить на легкую и тяжелую, панцирную, пехоту, на разведчиков, егерей и лучников. Решили, что егеря и лучники должны быть ловкие и мобильны для ведения сражений в лесах, устройства засад и проведения разведки. Во время больших баталий они должны использоваться в качестве стрелков, находясь в задних рядах. К тому же, егеря должны будут во время маршей вести ближнюю разведку по фронту, тылу и флангам армии, а еще у них будут ручные соколы и совы для разведки с воздуха через Асанвы. Если егеря с лучниками будут специализироваться на дальнем бое, то вот легкая пехота будет на бое ближнем и экипирована будет соответствующе. Эти пехотинцы должны будут занимать фланги построения тяжелой пехоты в открытых больших баталиях или прикрывать егерей с лучниками в битвах и стычках в лесах. В легкую пехоту будут набирать тех, кто не потянет по телосложению веса доспехов панцирной пехоты и недостаточно хорошо стреляет из лука. Не-не-не, так-то у нас все аварии умеют хорошо стрелять из лука, особенно в сравнении с людьми и гномами, но не всей же расе быть леголасами. Тяжелая пехота должна будет стать костяком всей армии. Основой панцирников станет строй копейщиков с ростовыми щитами, гоплиты. Они должны занимать первые линии построения, принимая на себя натиски и первые удары. За ними должны располагаться копейщики с очень длинными копьями или пиками, фалангиты. Эти пикенеры должны занимать 3-6 ряд линейного строя позади гоплитов. Вся их фишка в том, что фалангиты смогут не только усиливать и дополнять строй гоплитов, но и действовать отдельно от них, формируя собственную фалангу, баталию или терцию. Помимо этих двух классов тяжелой пехоты запланирована еще ее закованная в лучшую броню и вооруженная двуручным оружием элита, паладины. Они задуманы для прорыва вражеского строя, как штурмовики и как последний довод терции в битве. Селестия и Ялиним, как командиры лучников, разведчиков и линейной пехоты, оказались довольны подведенным итогом долгого и муторного планирования своих родов войск. Затем настал черед кавалерии. «Мой вождь, почему ты против лошадей?» Уже ставшим традиционным для него обращением ко мне вопрошает Верталис. Военный советник и верховный воевода, Верталис Бородриэль. Другим тоже интересно, отчего я против всадников на лошадях. Я не против лошадей, начинаю пояснять свою точку зрения. Да, это большие животные, легко приручаемые и обучаемые, умные, но и пугливые. На них легко посадить наездника, тут я не спорю даже. Тогда в чем проблема? Пожимает плечами мой главный советник воевода. Такие всадники будут очень мобильны, что отлично для стрелков. А если заковать и всадника, и лошадь в железо, то строем они сметут любой строй противника. Это верно, соглашаюсь, ибо крыть нечего, так как по истории своего прошлого мира это прекрасно знаю. Вот только лошади не единственные животные, которых можно оседлать, и уж точно не лучшие для сражений. Есть другие, более подходящие звери. Народ задумывается и растерянно переглядывается. По сути, нам нужна тяжелая кавалерия для прорыва из строя врагов, а также легкая кавалерия для разведки и поддержки основных сил, как всадники-лучники. И каких зверей для этих целей ты предлагаешь, Силас? Спрашивает Ялиним Вакнерас. В качестве легкой кавалерии отлично подойдут волки и большие кошки, но они же мелкие. Селестия озвучила негодование всего военного совета. Командующая лучниками и егерями, Селестия Гелидрис, в первых доспехах. Зато можно вывести и вырастить в будущем более крупных и подходящих для наших целей особей. Тем же способом, что и друиды выращивают древо дома, мой вождь, приводит аналогию Верталис. Очень похоже, только с поправкой на животных. На примере древ видно, как свет их меняет, значит и со зверьем подобное возможно проделать. Хэмэм, волки и большие кошки быстрые и мобильны, от природы опасные хищники и привычны к лесам или горам. Начало прикидывать перспективы Селестия. А что, если станут подходящего размера и силы, то их можно будет оседлать и облачить в специальные доспехи. Получится отличная легкая кавалерия. А что насчет тяжелой кавалерии? Спрашивает Ялиним. Думаю, тут просто отлично подойдут олени. Олени? Какие еще олени? Растерянно выныривает из своих мыслей Селестия. Ага, рогатые такие, усмехаюсь. Только представьте строй больших и рогатых оленей, закованных в железо с такими же железными всадниками, вооруженными длинными копьями. Вообразите, как их столкновение с орками. Да даже наш текущий строй линейной пехоты не выдержит такого удара. Первым передернуло как раз командира нашей линейной пехоты Ялинима Вакнераса, а за ним уже и остальных. А если еще рога им остро заточить? Пораженно пробормотала Селестия. Еще хуже, если на эти рога навесить острые металлические наконечники, добавил ушедший в свое воображение Верталис. Мои собеседники вновь передернулись, хотя у Верталиса начали зажигаться глаза от представления такой силищи под его командованием. Дальше обсуждение вернулось в привычное русло. Итогом дебатов решили проверить мою точку зрения. В случае провала, выбор кавалерийских животных падет на лошадей. Если же будет положительный результат, то выведенное зверье опробуется на практике. Пришли к тому, что легкая кавалерия, скифы, будет выполнять роль дальней разведки и дальнего сопровождения армии на марше. Все скифы будут в первую очередь лучниками, поэтому лобовые атаки запрещены. Да и вообще в бой им будет разрешено вступать только когда нечем стрелять из лука. И тогда атаки ближнего боя проводить только в тыл или хотя бы во фланг вражеского построения при открытых битвах. Если моя задумка сработает, то скифы станут еще и отличной лесной кавалерией. Да, там строем не повоюешь, не побегаешь и не постреляешь на расстоянии, но сам факт наличия лесной кавалерии дает огромное преимущество в лесной войне, как и любой другой пересеченной местности, где лошади не приспособлены и уязвимы. Тяжелая же кавалерия, витязи, будет предназначена для таранного удара по вражескому построению, чтобы проломить строй и сокрушить врагов, вдавливая их в землю. В зависимости от ситуации в битве, витязи должны будут либо таранить в лоб врага сразу, при поддержке подошедшей пехоты, либо добивать уже покоцанных пехотой врагов, либо обходить врага для удара во фланг или тыл, тем самым окружая, пока пехота сдерживает противника. Насчет вражеской кавалерии, то витязи должны будут давить в лоб, а скифы расстреливать на дистанции и изматывать наскоками. Так что, собственная кавалерия в любом случае необходима. Получиться в итоге должно следующее. Наша тактика и стратегии будут основываться изначально на разведке и постоянных наскоках, засадах и истощении врага. Если врагов очень много и истребить его указанными способами невозможно, то в первом варианте в дело вступают панцирные строевые легионы для открытой баталии. Во втором же случае, врагу дозволяется взять в осаду нашу пограничную крепость, постоянно при этом истощая его легкими силами, а потом и разбивая подошедшими панцирными строевыми легионами. По канону, в будущем, Нандар Денитара сильно огребут от восточной армии орков Милькара, что сам Денитар сгинет в битве, а все потому, что Илутингал приказал Лайквенди участвовать в окружении армии орков на равнинах севернее Амон-Эреб. Ага, сейчас. В итоге закованные в железо орки раскатали бездоспешных лесовиков и загнали их на Амон-Эреб, где почти всех перебили к приходу войска Тингала. Ведь у Иглок Тингала были доспехи и оружие, выкованные гномами, а у Нандар Лайквенди только луки с копьями и максимум кожаные одежды. Теперь же этого не случится, так как Амон-Эреб и Рамдалс станут аварскими твердынями, а потом и кремлями, где орду Акров встретит стальные легионы Авардрим. Что ж, обвожу военных советников глазами, с армией мы все, наконец, решили. Теперь настал черед доспехов и оружия для нее. Глава 16. Военное ремесло. Двигатель прогресса. 1155-1280 года эпохи Древ. Армии нужны доспехи и оружие. Озадачиваю своего советника по ремеслам, Афиона Миндалиса, Эола и других мастеров кузнечных дел. Под мой кивок мои милитаристы стали выкладывать на общее обозрение свои мысли и идеи по экипировке подчиненных им войск. Начался мозговой штурм между тем, что хочется, и тем, что возможно. Вот так родились идеи кольчуги, соединенных друг с другом металлических пластин и чешуек, бригантин и кирас, полных и неполных лад, наколенников и поножей, наручья и наплечников, разных шлемов типа открытых, закрытых и с личиной. Также должны быть мужские и женские варианты доспехов. Касаемо материалов, предстоит идти путем проб и ошибок в поисках идеала по цене, труду, качеству. С оружием то же самое. Короткие мечи, полуторные, бастарды и двуручные, двуручные топоры, молоты и клевцы, их одноручные варианты, древковое оружие типа копий, пик и алебард, ну многое другое. Принятый стандарт и стиль вооружения Авари. Для начала мастера поделились на бронников и оружейников, в зависимости от собственных предпочтений и способностей. Обсудили и довели до ума рисунки идей, превратив их в подобие чертежей. Реализацию и эксперименты решили начать, естественно, с самых простых идей. Под такое дело Афион продавил предложение по разработке новых инструментов и сплавов, способов производства и исследований по применению света, по примеру друидов. Под такое дело закинул идею водяного колеса для подвесного молота, мельницы и прочих подобных механизмов. Пускай начинают думать и развиваться в нужном направлении сейчас. По экипировке войск мои командиры с командующим сошлись с мастерами-ремесленниками в следующем. 1. Лучники будут состоять по большей части из женщин и меньше из мужчин слабого телосложения. Они должны быть облачены в легкие, максимум в средние, доспехи, обеспечивающие отличную ловкость и мобильность. Экипировка задумана пригодной для лесов, гор и прочей пересеченной местности. То есть, первый слой защиты – прочный тканевый или кожаный поддоспешник. Второй слой – кольчуга, прикрывающая уязвимые места доспеха. Третий – внешний слой – ламеллярный, чешуйчатый или ламинарный, пластинчатый, доспех, шлем либо полузакрытый, либо с личиной. Причем все должно быть отлично подогнано под Авари, чтобы шум при движении был хотя бы тихим и ничего не звенело громко. Тяжелые доспехи лучников панцирной пехоты Авари. Легкие доспехи лучников легкой пехоты Авари. Вооружены лучники будут, естественно, луком с несколькими колчанами стрел для дальнего боя в первую очередь. Для ближнего боя предусмотрены короткие одноручные топоры и мечи, отлично подходящие для сражений в ограниченном пространстве типа лесов. К тому же, на левый наруч должен крепиться небольшой щит для улучшения защиты, в том числе и от стрел. 2. Егеря должны быть экипированы подобно лучникам, только в два слоя, где поверх первого слоя выбирается либо только второй, либо только третий. Примерный вид легких доспехов егерей. Основной цвет либо черно-зеленый или белый в зависимости от времен года, от времени суток и от местности ведения боевых действий. Тяжелые доспехи егерей Авари. В дополнение к этому идут маскировочные плащи и верхние накидки из листвы, трав и веток для лесов и равнин, а для гор из серых или черных тканей. Пример зеленого маскировочного плаща для леса. Соотношение их состава в пользу женщин такое же, как и у лучников, а вот телосложение должно быть средним. Из-за большей мобильности они будут вооружены помимо луков со стрелами, двумя саблями или мечами средней длины. Возможность щита наруча тоже предусмотрена, но зависит от местности и ситуации. 3. Легкая пехота будет состоять в равных пропорциях как женщин, так и мужчин. Пехотинцы должны быть среднего телосложения. Их экипировка состоит из трех слоев: прочного тканевого или кожаного поддоспешника, плотной двухслойной кольчуги, ламинарного, пластинчатого или ламеллярного, чешуйчатого, доспехов, либо легких, неполных, лат. Шлем же полузакрытый или полностью закрытый, либо с личиной. Примерный вид легких доспехов пехотинцев легкой пехоты Авари. Вооружение у них задумано из каплевидных щитов, легких и коротких копий, до одноручного оружия типа коротких или средних мечей, топоров и клевцов. Для средней мобильности, маневров и лесов с пересеченной местностью самое то. Не забыли продумать экипировку и для будущих боевых магов легкой пехоты. Стандартные легкие доспехи боевых магов-пехотинцев. 4. Панцирная пехота будет состоять по большей части из самых физически сильных и высоких мужчин-богатырей, ну и женщин соответствующего отличного телосложения. Их экипировка состоит из: первый слой защиты доспеха, самые прочные и легкие поддоспешники; второй слой, кольчуга для защиты уязвимых мест и сочленений доспеха; третий слой, тяжелые латы, полный латный доспех, шлемы исключительно с прочной личиной, либо полностью закрытой с узкими прорезями для глаз. Стандартные тяжелые и средние доспехи панцирной пехоты Авари. Счет слева: 1 для ратников, 2 для новиков, 3 для боевых магов дальнего боя, 4 для боевых магов ближнего боя. Стандартные доспехи и примерный вид стиль вооружения панцирной пехоты Авари. Стандартные доспехи младших командиров панцирной пехоты Аварги. Слева – Гастат, по центру – Принцип, справа – Гвардеец Триарий. Доспехи центурионов, сотников, легионах Авари. Доспехи трибунов, тысячников, в легионах Авари. Гоплиты, образующие первые несколько рядов строя панцирной пехоты, должны быть вооружены тяжелыми и прочными ростовыми щитами, цепляющимися на левую руку с ремнем через плечо, средними копьями, одноручными короткими мечами, топорами или клевцами, размером с топор, на одном конце острый клюв, а с другой молоток. У фалангитов же вооружение будет из очень длинных пик или алебард и еще стандартного одноручного оружия, висящего на поясе. Вариант ростового щита и его примерного вида у гоплитов Авари. Также у них будет большой прямоугольный щит с вырезами по краям, куда можно просунуть или положить древко и удерживать его рукой, держащий щит. Примерный внешний вид щита фалангитов. Такой щит не ростовый, но также должен цепляться на левую руку с ремнем через плечо или же закидывался за спину. Паладины же должны быть закованы в самые полные латы и вооружены двуручным оружием. Двуручными топорами и секирами, боевыми молотами и клевцами, палыксами и малыми алебардами, да такими же двуручными мечами. На левый наруч будет крепиться малый щит, как у лучников. Доспехи паладинов панцирной, тяжелой, пехоты Авари, только основные цвета серебряные и золотой. 5. Скифы подобны лучникам и егерям, только они должны быть наездниками на облаченных в броню волках или больших кошках. Скифская легкая кавалерия волков. Преимущество на равнинах, лесах и пересеченной местности. Уязвимость в горах. Скифская легкая кавалерия пантер, тигров, львов и прочих больших кошек. Преимущество в лесах, на равнинах и на пересеченной местности, чуть хуже в горах. Скифская легкая кавалерия ирбисов. Преимущество в горах и возвышенностях, чуть хуже в лесах и на равнинах. Из-за высокой мобильности и особенностей придуманных седел всадники должны будут крепиться к своих животным специальным креплением, чтобы не вылететь из седла на высоких скоростях и быстрых маневрах. Доспехи скифов аналогичны егерям. Основной цвет либо черно-зеленый или белый в зависимости от времен года, от времени суток и от местности ведения боевых действий. Тяжелые доспехи скифов. Тут женский вариант, а основные цвета серебряный и золотой, по примеру цвета доспехов легкой панцирной пехоты. ПС. Похожий мужской не нашел. Вооружение у скифов задумано следующим. Лук с двумя специальных колчанами стрел, чтобы те не вылетали при маневрах, на спине, где один за поясницей, другой за плечом, и еще несколькими прикрепленными к зверю для большого запаса, двумя одноручными средними мечами или саблями, небольшой щит на левом наруче. 6. Витязи же подобны паладинам тяжелой пехоты, только будут наездниками на закованных в железо рогатых оленях. Отлично подходящий вид бронированного ездового оленя витязи. Для них задумали специальные седла-люльки с высокой спинкой, чтобы не вылетать из седла при таранном ударе в копья. На рога будут надеваться заточенные наконечники для повышения их прочности и наносимого урона. Примерный вид доспехов витязей Авари. Вооружены эти средневековые танки каплевидными щитами с ремнем через плечо, длинными копьями, одноручными длинными мечами, типа палашей или полуторников, и металлическими булавами или палицами. 7. Моя преторианская гвардия будет состоять из лучших триариев, и ее стандартная экипировка будет схожей по стилю с панцирной пехотой. Только доспехи преторианского легиона будут отличаться от обычных по стилям. Так у преторианских гоплитов будет стиль оленя, у фалангитов – стиль ворона, у паладинов – стиль волка. Стандартный стиль доспехов гвардейцев преторианцев авари. Приблизительный вид и стиль преторианских оленей – гоплитов. Основные цвета серебряный и золотой. Только защищенность максимальная, как у преторианского стандарта. Примерный вид и стиль преторианских ворон – фалангитов. Основные цвета серебряный и золотой. Только защищенность максимальная, как у преторианского стандарта. Примерный вид и стиль доспехов преторианских волков, паладинов. Основные цвета серебряный и золотой. Только защищенность максимальная, как у преторианского стандарта. 8. Подобрали еще и отдельную экипировку для магов-целителей, механистов, инженеры и доспехи стражи авари. Одеяния целителей авари. Доспехи механистов, инженеров, авари. Доспехи стражи авари. Хоть указанные стандарты экипировки и приняты, но вот создать сразу, да еще и потребном количестве, невозможно. К тому же, авари нужно будет постепенно привыкать и адаптироваться к новой экипировке. Благо, что поголовная милитаризация авари шла еще со времен Куевенина. Весь народ с детства обучается стрельбе из лука и дракам через круг и стенку. За время похода авари постигали военную организацию, строевую подготовку и построение, различные тактики и способы сражения один на один, один против группы, группа на группу. Короче, физическая и военная подготовка у авари возведены в абсолют. Хах, прям настоящие ситхи по Абивану. Помимо этого, теперь благодаря призыву каждый взрослый авари будет обладать не только мирной профессией, но и военной специализацией. Все доспехи по видам войск должны быть стандартные и единообразны, как мужские, так и женские их версии. То же самое касается шлемов и оружия. Такая типовая и унифицированная экипировка выгодна для новиков, а вот ратники уже получат возможность делать заказы более качественной экипировки именно под себя. Мой вождь, почему новики должны возвращать выданные им доспехи с оружием по окончанию призывной службы? Удивленно вопрошает военный советник. Потому, что иначе их будет не хватать нашей армии и новикам следующего призыва, по крайней мере в ближайшие времена точно. У нас мало ремесленников и тем более мастеров. Начал активно поддерживать мою точку зрения Афион Миндалис. Поэтому мы не сможем делать много оружия и доспехов, Верталис, советник по ремеслам. А что по улучшению мастерских? Спрашиваю его. Мы уже начали этим заниматься, но нужно время, повелитель. Также, не стоит забывать о ресурсах. Обсуждение понеслось дальше. Конечно, экипировать всю армию сразу невозможно. Поэтому решено проводить одоспешивание войск постепенно, начиная с поддоспешников и кожаной брони, продолжая кольчугами и пластинами с чешуйками из металла, да заканчивая уже латами. Однако, даже с первым этапом возникли проблемы. На все эти хотелки военно-промышленного комплекса нужны как ресурсы, так и та самая промышленная его часть. Поставок шкур с пастбища от охотников не хватает кожевникам для выделки кож. Хозяйства выращивают еду, нежели технические растения, нужные для создания тканей. Подземелья Аварграда еще недостаточно глубоки для поставки большего количества качественных руд, а шахт в лесу очень мало. Если проблему количества ремесленников и мастеров можно решить обучением новых и внедрением новых технологий в производство типа привода от водяного колеса, то вот расширение в рамках города уже невозможно, ибо планировка давно распланирована архитектором Тамирилем. Проблему пространства и новых ресурсов можно решить только расширением подконтрольных территорий. Для начала, мой взор пал на юг в сторону прибрежных равнин, куда двинулись на поселение земледельцы Бальгишисилан. Им выдали кое-какой инвентарь с инструментами, к тому же с ними отправится друид с семенами древ домов для новых фермеров. По поводу металлов, то они наверняка есть в горах Андрома севернее нашего леса. Вот только пока преждевременно лезть в ту сторону. Так, что пока обходимся местными поставками из подземелья Аварграда и из шахт Таура. Увы, но этого станет недостаточно после модернизации ремесленных мастерских. Совет озадачил животноводов выведением подходящих пород волков, больших кошек и оленей для верховой езды и ведения войны. То же самое касалось и всей остальной прирученной живности. Как мне известно, войну кормит экономика. Поэтому Метлин Кельмарис занимался созданием аварской денежной системы и созданием валюты в виде монет различного номинала из металлов, золота, серебро и медь. За этим шла проработка налоговой системы с льготами и штрафами. Так, к судебнику и правнику добавился и еще и налогник, где указаны и описаны введенные налоги и льготы, а также другие важные экономические аспекты и законы. Активно развивается и сам Аварград. В специализированных районах согласно планировке потихоньку стали появляться и разрастаться мастерские, дома и здания, превращаясь в целые кварталы. В Большом ремесленном районе находятся различные большие и средние мастерские с цехами. Плотников и гончаров, каменщиков и строителей, кузнецов и литейщиков, ткачей и кожевников, портных и сапожников, оружейников и бронников, мастерские по выделке бумаги и чернил, красители и стекла. В общем, это район феодальной промышленности. Есть еще воинский район, где строители Темирия возводят казармы, конюшни, плац с тренировочными площадками и прочее необходимое для военного ремесла. Район целителей, где расположились лекарни, медпункты клиники, лекари и целителей, да травницы со своими примитивными мастерскими лабораториями, строящиеся бани с купальнями и запланированная большая больница. По обе стороны реки близ Кремля, начиная с набережной, расположились две рыночных площади, соединенные вместе мостом через реку. Вокруг этих площадей образовался торговый район, прилегающий и отделяющий ремесленный район от остальных. Тут расположены торговые палатки, склады и малые мастерские ремесленников типа сапожников и портных. Жилой район, где живут авари, растя и воспитывая своих детей и молодежь. Тут уже выросло множество древ домов, которые превращаются в подобие многоэтажных квартир из-за стабильной рождаемости и роста численности народа. Рядом находится район знаний, в котором располагаются школы и лектории советницы Амалытал Кремайли и библиотека с архивом Дермаля Фалиреля. Также, тут находились книгопечатные мастерские, выпускающие различные учебники и множество иных научных трудов, экземпляры законника с судебником и правник с налогником, карты и воинские уставы с наставлениями. Еще печатались различные заказы типа художественных книг и газетных листков, освещающих рекламу и различные события в государстве. По соседству располагается магический район, где выделены места для создающихся и формирующихся магических гильдий, например, друидов и целителей, а также академии магии с лекториями для магов-ученых и с лабораториями для магов-исследователей. В планировке есть еще гостевой район, где будут расположены постоялые дворы и гостиницы для гостей города. Но это дело будущего, когда Аварград достаточно окрепнет для расширения территорий за пределами леса, тогда как раз будут приезжать авари из других селений и городов для торговли на периодические ярмарки. А вот праздничный район растет. Праздничный потому, что в нем всегда праздник и много развлечений. В этом развлекательном центре как грибы растет множество таверн и столовых, площадок для танцев и музыкантов, арены для круга и стенки. Помимо всего прочего, в планировке Аварграда мной было зарезервировано место под кое-какой район. Мне известно, что из-за вечной жизни квенди могут угасать и по различным причинам терять желание и волю жить дальше. Кое-что для пресечения этого среди авари уже было сделано мной посредством обучения удержанию своего света внутри себя. Это важно, но недостаточно. Проблема потерь близких с любимыми и тоски с грустью по ним была обсуждена сразу из хода Ильдар. Суть в том, что в случае смерти и попадания в чертоги Мандаса авари нужно возвращаться всеми доступными способами в мир живых, от простой просьбы или требования оживления, до бунта или побега. Затем искать возможности возвращения в Средиземье и искать свой народ, ибо они нужны своему народу и ожидающим их родным. Также, я давал еще кое-какие практические инструкции авари насчет раскладов в Эльдамаре, при возрождении в Амане. Мои слова о царстве мертвых потом подтвердили Нандары, разведчики подтвердили это, вызнав у Эглот. В походе Эрамытех все же учил многому. В своих же раздумьях я пришел к тому, что авари нужна своя вера и религия. Именно вера может помочь справиться с невзгодами, горем и потерями, придавая сил жить дальше. Поэтому сейчас в моем царском совете организуется еще одно направление, религиозное. До главного жреца еще далеко, но зачатки религии уже обсуждаются, как и потихоньку формируется сама аварская вера. Главный вопрос, в кого или во что верить? В Орде есть настоящий творец, создатель и родитель нашей расы, Эру Илуватар. Вот в него верить можно, даже нужно, хотя бы на всякий случай. Далее, есть Валар, Айнур и прочие Мэя. Пусть они и воплощают в себе силы природы, но веру в них уже не допущу я, ибо чревато. Так что, из возможных местных культов допустимым является только несуществующий культ Илуватара.